Томас Венслова. Игра на самую высокую ставку. Тот факт, что я имею возможность присоединиться к кругу людей, выступающих сегодня в связи с радостным событием, присуждением титула доктора хонорис кауса Натальи Горбаневской, для меня не только большая честь, но и источник личного удовлетворения. В то же время я ощущаю досаду из-за того, что не могу лично присутствовать на этой церемонии в Люблине и в университете имени Марии Кюри-Складовской, с которым я связан уже много лет. В официальной советской печати Наталья Горбаневская опубликовала 9 стихотворений, Бродский напечатал 4 и вдобавок чуть больше десятка стишков для детей. Поскольку в то время граница между самиздатом и печатной поэзией была несколько размыта, это знак чувства собственного достоинства. Первый ее сборник увидел свет в 1969 году в эмигрантском издательстве «Посев». Впоследствии к нему добавилось еще полтора десятка поэтических сборников, таких как «Побережье» 1973, «Перелетая снежную границу» 1979, «Ангел деревянный» 1983. «Цвет вереска» 1993, «Чайная роза» 2006. В 2003 году был издан довольно объемистый сборник избранных стихотворений, плюс новая книга под названием «Русско-русский разговор». Поэма без поэмы. Второе заглавие отсылает нас к ахматовской поэме без героя. Но, по большей части, это книжки небольшие, почти библиофильские, как бы продолжающие традиции самиздата. Они для меня стоят в том же ряду, что и тетради, заполненные не слишком четким шрифтом, которые доходили до меня и моих друзей в трудные, но и замечательные времена 60-70-х годов. Нередко эти стихи передавались наизусть. Иногда Наташи устраивали неофициальные поэтические вечера в Тарту и других городах. Она писала для небольшого круга читателей, но они были солью тамошней земли. Все, что писала Наталья Горбаневская, было явлением не только литературы, но и совести. Самиздатские тетради с ее стихами полностью соответствовали пастернаковскому определению. Книга есть кубический кусок горячей дымящейся совести, и больше ничего. Посвящения этих поэтов читались как мартиролог той эпохи. Юрий Голландсков, Габриэль Суперфин, Арсений Рогинский. Это наверняка не могло пройти через цензуру, да и у Наташи не было такого намерения. Наоборот, это была игра на самую высокую ставку, игра со смертью и игра за свободу. Наталья Горбаневская, как и большинство крупных русских поэтов ее времени, принадлежит к традиции, которую я бы назвал постакмеистической. Читатель отметит в ее стихах, даже открыто гражданственных, авангардистскую сложность, насыщенными метафорами и сокращениями язык, игру слов, почти сомнамбулические аллюзии. Стих как будто торопится, сразу вводит нас в суть дела, in medias res, начинается с кульминации. Ритмы и рифмы обычно классические, но не слишком точные. Интонация, как правило, повседневная, даже прозаическая, построенная на недомолвках. Но со всем этим сталкиваются резкие и шокирующие образы, жесткие и даже жестокие метафоры. Иногда это может казаться определенной стилистической, грамматической и семантической запутанностью, но на самом деле это свободная игра языка, стремящегося к собственной упорядоченности, которая выше логики. Для того, чтобы понимать поэзию Горбаневской, нужно хорошо знать русскую поэзию и атмосферу эпохи. Хотя таинственная музыка стиха все равно очарует и обычного читателя. Это необычайно сконденсированная поэзия, избегающая штампов, но не сторонящаяся случайных ассоциаций. Но в ней нет произвола сюрреалистов или дадаистов, который уводил их на бездорожье бессмыслицы, или же, что еще хуже, к соцреализму. Здесь нет риторики, нет позы поэта с большой буквы, но нет и легковесной, слишком легковесной иронии, нигилистического скептицизма, издевательства, пародирования всего на свете, включая самую поэзию как таковую. Единство поэзии и жизни имеет свою цену. Наташу, как Бродского и многих других, власть стремилась вышвырнуть за пределы общества, а затем вынудила эмигрировать. В эмиграции она осталась верна себе. Ее новые стихи столь же лаконичны и сконденсированы, как прежде. В последнее время она все чаще использует восьмистишие. Произведение, как монолит, строится на тезисах и антитезисах, притчах, минималистских формулировках. Одновременно в нем появляется юмор, самоирония, чисто личная тональность. Эти стихи говорят уже об опыте нашего времени, когда прежние ценности и прежние размежевания могут показаться несколько стертыми, с чем, впрочем, Гармоневская решительно не согласна. И, наконец, последнее, но в определенном смысле самое важное замечание. Наталья Гармоневская всю свою жизнь сохраняла верность польской литературе. В этом она похожа на многих представителей своего поколения, которые училась у поляков, как сражаться за вашу и нашу свободу в соответствии со старой формулой Иоахима Лелевеля. Польское чувство чести и польский скептицизм были для всех нас противоядием в отравляющей атмосфере тоталитаризма. Но Наташа и здесь остается несравнимой ни с кем. Ее польский язык не только безупречен, но и превосходен, а ее знание польской культуры просто невероятно. Она писала замечательные эссе на польские темы, перевела на русский язык важнейшие произведения Густава Герлинга Грудзинского, Юзефа Мацкевича, Харека Хласку, Славомира Мрожика, Тадеуша Кавицкого, Казимежа Орлася. Но главная ее заслуга состоит в том, что она ввела в мир русского языка огромное число шедевров польской лирики. Ее избранные поэтические переводы вышли 2 года назад в двуязычном издании. Она переводила самых разных поэтов, от Норвида до современных авторов, в том числе Милоша, в первую очередь поэтический трактат, Марию Павликовскую-Ясножевскую, Кшиштофа Камиля Бачинского, Анну Каменскую, Збигнева Херберта, Виктора Ворошиловского, Веславу Шимбровскую, Ярослава Марика Рымкевича, Станислава Баранчика, Ришарда Криницкого, Томаша Яструна. Она сумела вложить в эти переводы собственный личный и поэтический опыт, преображая польские произведения в неповторимые, зачастую мрачные и суровые, но всегда великолепные русские стихи. Мы верим, что великая русская культура навсегда останется тем, чем она и была, частью европейской культуры. Жизнь и творчество Натальи Горбаневской укрепляет эту уверенность, не позволяя угаснуть надежде, что возможна открытая и демократическая Россия. Примечание. Речь, произнесенная на церемонии присуждения Горбаневской звания почетного доктора Люблинского университета. Октябрь 2008 год. Конец примечания.